сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков. «Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас». В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8/4. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. «Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе, котов нету». «И как такую сволочь в цирк пускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой. «Ну, мало ли кого туда допускают!» — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Ну, что там у них? У Соломонского, стал вычитывать Барменталь, 4 какие-то, Юсемс и человек мертвой точки». «Что это за Юсемс?» — подозрительно осведомился Филипп Филиппович. «Да бог их знает. Впервые это слово встречаю. Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно». «У Никитиных... Слоны и предел человеческой ловкости. Так, что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» Недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся. «Что же, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело, слоны — животные полезные», — ответил Шариков. «Ну, все отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать». Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы к берегам священным Нила и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил 3 сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с 3-й стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом, нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака на кожу дивана. Он долго палил 2-ю сигару, совершенно изживав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь». Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал в возвращения доктора Барменталя,